В вышине сирены пробуют голоса. Мефистофель. Какие птицы с пеньем забрались в приречный этот тополь у теченья? Сфинкс. Не вслушивайся лучше, берегись. Храбрейших погубило это пенье. Сирены. Ах, не путайтесь с презренным этим сфинксовым отродьем. Обратитесь к нам, сиренам, мы красой всех превосходим, трели голосом выводим. Сфинксы, передразнивая сирен на тот же лад. Вы заставьте их спуститься, что они забились в листья всяких коршунов когтистей. Лишь заслушайтесь, в награду разорвут вас эти птицы, вылетевшие из засады. Сирены, прочь раздоры. Рознь долой, пусть забьют одной струей волны радости земной, дружно на воде, на суше, гостю выкажем радушье всею нашей семьей. Мефистофель. И струн прекрасны перезвоны, и голоса не монотонны, но тем не менее напев единственно лишь слух ласкает, а в душу мне не проникает, нисколько сердца не задев. Сфинксы. Какое сердце? Слово слишком громко. Не сердце, а пустой горластый зев. Да может быть, старьевщика котомка. Фауст, подходя. Как крупно все. Черты души громадной. Здесь даже и в уродливом наглядны. Все мне кругом так много говорит, и, кажется, удачу сулит. Посмотрев на сфинксов, пред ними некогда стоял Эдип. Посмотрев на сирен, от этих Одиссей чуть не погиб, в пеньковых путах корчась. Посмотрев на муравьев, муравьями редчайший в мире клад зарыт был в яме. Посмотрев на грифов, тот клад вот эти грифы стерегли. В какой величественной панораме былое подымается вдали. Мефистофель. Ты прежде плюнул бы на этот сброд, а ныне видишь тут родной свой угол. Кто поиски возлюбленные ведет, тот радуется виду встречных пугал. Фауст сфинксом. Вы женщинами сходные на глаз. Не видел ли Елены кто из вас? Сфинксы. Наш род до дней Елены не восходит. Убил последних бабок Геркулес. Спроси Хирона, он в округе бродит. Ступай к нему скорей наперерез. Сирены. Можем быть и мы полезны. К нам, заехав на привал, некогда Улисс любезный много нам порассказал. Из услышанных историй мы б не скрыли ничего, если бы ты для того перебрался к нам на взморье. Сфинкс. Гость, не поддавайся лжи и обманщицам отпетым, как Улисс себя свяжи, но не цепью, а советом, отыщи Хирона, он в эти тайны посвящен. Фауст удаляется.